Я тебя слишком хорошо знаю. Вся эта затея с застройкой — дерьмо. Билли предполагал то же самое. Предполагал, что и она над этим серьезно думает. Лицо ее было сегодня слишком бледным, и выглядела она на свои 35, что случалось редко. Поженились они уже очень молодыми, юными прямо. Он до сих пор помнил, как коммивояжер, явившийся к ним спустя 3 года после свадьбы, предлагая пылесосы, посмотрел на 22-летнюю Хайди Халлик и вежливо спросил: «Девочка, а твоя мама дома?» «Аппетит-то мне такими сравнениями все равно не испортишь», — сказал он. И верно, яичница была уничтожена довольно быстро. От бекона не осталось и следа. Он выпил половину бокала апельсинового сока и подарил в благодарность большую улыбку доброго, славного Билли Халлика. Она попыталась изобразить ответную улыбку, но не очень-то получилось. Он представил себе дощечку, висящую на ней. «Мой улыбатор временно вышел из строя». Протянул ей руку через стол. «Хэйди, все теперь в порядке. Даже если и нет, все равно закончено». «Да-да, я знаю, знаю». «А Линда?» «Все прекратилось. Она говорит, подруги ей сочувствуют, поддерживают». В течение недели после того, как это стряслось, его дочери пришлось туго. Из школы она приходила вся в слезах или на грани слез. Пропал аппетит, стала бледной. Халлик решил с ума не сходить и шума не затевать. Поговорил с классной руководительницей, с завучем и любимой преподавательницей Линды по физкультуре и урокам парадных маршей для девочек, мисс Ниринг. В итоге удостоверился, ах, какое славное юридическое словечко, в том, что дочку дразнили. Подшучивания и подкалывания были грубыми и несмешными, как и водится у девчонок ее возраста, к тому же весьма плоскими, учитывая обстоятельства. Но чего иного можно ожидать, если шутки про мертвого ребенка были верхом остроумия? Он предложил Линде прогуляться с ним пешком по улице. Улица Лантерн-Драйв застроена по обеим сторонам безвкусными домами с палисадниками. Стоимость этих жилищ составляла примерно 75 тысяч долларов. Цена возрастала по мере приближения к местному клубу и достигала 200 тысяч, но это уже с плавательными бассейнами и саунами внутри каждой виллы. Линда была в шортах, одна штанина которых поползла по шву. И Халлик заметил, что ноги ее выросли, став такими длинными, что виднелись нижние желтые трусики. Сердце как жалость и страх. Девочка росла и, видимо, сама понимала, что шорты ей уже малы и слишком изношены. Подумал, бедная девочка надевает их, потому что чувствовал подсознательно, они служили ей мостиком в безопасное детство. То самое детство, где папочки не предстают перед судом. Неважно, сколь краток процесс перед лицом твоего старого партнера по гольфу и пьяного нахала, лапающего груди твоей жены Кэрри Роттингтона, который отобьет молотком приговор. Ты понимаешь, Линдочка, что это был несчастный случай? Она кивает головой, не глядя на него. Да, папа. Она появилась между двумя автомобилями и не глядела по сторонам. Я просто не имел возможности остановиться. Абсолютно не было времени. Пап, я не хочу больше слушать про это. Я знаю. И сам не хочу об этом говорить. Но ты же слышишь обо всем в школе.